Василий Давыдович с женой снова встретили гостя у городских ворот. Что интересно, оба даже не посмотрели на сына, как будто за спиной Нормана стоял рядовой воин. Интересный нюанс. Или сейчас так принято, дитя отдано в обучение, и родители на этот период самоустраняются от его воспитания? Почему один? Первым делом поинтересовался ярославский князь. Ты обещал молодую жену показать. Мы соскучились по Миле, поддержала мужа Евдокия Ивановна. Уж 2 года прошло с последнего приезда крестницы. Серьезное замечание. Сейчас крестные родители почитаются не меньше родных. Письмо просила передать с извинениями. Он протянул князю рулончик на 0,5 кило. Анастасия Романовна в заботах, впрягается в тяжкий труд ведения хозяйства. Настырная девочка, добродушно заметил Василий Давыдович. Если взялась за дело, то не отступится, а обязательно доведет до конца. И зря, не согласилась Евдокия Ивановна. Юные годы промелькнут быстрее стрижа, а хозяйство как было, так и останется. Ярославский князь недовольно глянул на жену, но промолчал. Видимо, случались у них семейные раздоры на этой почве. «Надо помочь девочке», — не обращая внимания на мужа, — продолжила княгиня. «Обязательно проведу и да подскажу». «Тебе только других учить да людей смешить», — с ядом в голосе прокомментировал Василий Давыдович. «Можешь хоть сегодня отправляться». «Это ты у нас, торопыга», — парировала Евдокия Ивановна. «Я спешить не привыкла. Уеду на весенний мясоед, а вернусь с дарами от Андрея Федоровича». Явно дразня мужа, она взяла Нормана под руку и, сделав несколько шагов, спросила: «Скажи, свет наш князюшка, Андрей Федорович, когда тебя с добычей да кореглазыми пленницами ждать?» «К ледоставу вернусь. Раньше не управится», — ответил Норман и шутливо добавил: «Мне по нраву голубоглазые, так что дружине придется постараться при поисках полона». «Ишь, какой разборчивый!» — поддержала шутку княгиня. «Почему нашу Милу взял?» «У Тверского князя дочь краса, русая коса». «Потому и взял, что девица краса, добрая душа», — ответил он в тон. Так в шутливой словесной дуэли они и дошли до княжеского терема. У самого крыльца Евдокия Ивановна тихо шепнула: «Спасибо за сына. Года не прошло, а ты сделал из него настоящего мужчину». Затем чмокнула в щеку и ушла в дом. Норман непроизвольно оглянулся на княжича, который гордо шел в окружении братьев и друзей. Он действительно сильно изменился. Мышцы откликнулись на ежедневный спортзал. Теперь это был статный, широкоплечий воин. Вместо прежней показной гордыни в нем чувствовалась уверенность познавшего вкус сражений бойца. Его жена немного отстала, судя по жестикуляции, княжна чем-то хвасталась перед своими подругами. «Встреть я в поле Василия Васильевича не узнал бы, ей-богу, не узнал бы», — так охарактеризовал воевода, происшедшие с княжичем изменения. «Ну что, судила Микульчич, берешь княжича себе в сотники?» — пошутил подошедший князь. «С таким учителем через год он и меня заткнет за пояс», — отшутился ярославский воевода. «Будет из парня толк. Сейчас на 1000 стоит. Поднялся вровень с Ольгердом Гедеминовичем», — скупо похвалил Норман. Упоминание имени взятого в заложники сына литовского князя послужило поводом для расспроса о деталях проведенной операции. Слухов по этому поводу ходило великое множество. Как же, сын великого князя увезен в далекую Карелию вместе с семьей и дюжиной воинов из личной охраны, вот и строили люди догадки о подвиге княжеских охотников, которые сумели и наказ выполнить, и никому не навредить, даже малой царапиной. На этот раз спуск по Волге проходил без спешки. Гребцы выбрали неутомительный темп и даже отвечали на приветственные крики с берега. Ратники Руси всегда пользовались всеобщим уважением. Каждый человек осознавал свою зависимость от их тяжелого и опасного труда. Ярославский князь трезво оценил силу Нормана с его возможностями подмять под себя восточные княжества. За время пребывания в Ярославле разговор в той или иной мере касался смещения политического центра в сторону Новгорода. В первую очередь это обернулось подарком из Константинополя. Византия признавала московского митрополита, но присланные новгородскому архиепископу белый клобук и крещатые ризы делали Василия саном выше. Пытаясь сопоставить текущие события с известной историей, Норман насел на Максима с требованием объяснить причины, по которым новгородцы отвезли подарок в Москву. «Ты пытаешься найти интригу там, где ее нет, и не может быть», — — оторвавшись от компьютера, ответил тот. «Я не ищу интриги», — вспылил Норман, — «а прошу объяснить причину. Она на твоей ладони. Люди бизнеса никогда не высвечиваются в политике. Предпочитают оставаться в тени и незаметно управлять правителями», — устало ответил профессор. «По-твоему, Новгород дал Москве взятку?» «Ты слишком примитивно мыслишь. Взятка дается за конкретное действие или бездействие. Здесь же заключили трехстороннее вечное соглашение». «Почему трехстороннее?» Максим убрал компьютер, после чего развернулся к Норману и налег грудью на стол. «С одной стороны, Новгород со своими интересами. С другой стороны, великий князь, как политический лидер. Третьим участником соглашения являлся московский митрополит. Понятно?» «Лоханулись, господа новгородцы», — ухмыльнулся Норман. «Иван Грозный чихать хотел на все договоренности. Скольких новгородских купцов он лишил жизни?» «Не лишал», — с некоторым удивлением в голосе ответил профессор. «Ты вообще о чем меня спрашиваешь?» «Интересный ответ. Об учиненном московским князем разгроме Новгородской республики Норман слышал не раз. Поэтому уточнил свой вопрос. Я не помню дат... О казни купцов и вывозе вечевого колокола в Москву написано в школьном учебнике». «Так», — с довольной усмешкой протянул Максим и неожиданно спросил, «тебе приходилось бывать в Новгороде?» И, не дожидаясь ответа, продолжил, «сколько там вечевых колоколов?» Норман даже опешил от явного ляпа. Вечевой колокол находился в особой звоннице Софийского собора, на которой отсутствовал крест, чем подчеркивалось ее гражданское назначение. Второй колокол был установлен на Ярославом дворе, рядом с торговыми конторами, и доступен каждому, желающему добиться правды. Колокол на Софийской площади отличался приятным тембром, и отлили его на Валдае, второй привезли из Любека. «В Москву увезли колокол споров и обид, да?» — спросил он удрученно. «Сие случилось при дедушке Ивана Грозного. А куда увезли, то истории неизвестно», — весело ответил Максим. «Ну и что?» — не сдавался Норман. «Опричники все равно разгромили Новгород. Купцы казнились царю, что не в силах более удерживать Пермскую и Югорскую волости. В то же время не желали выпускать богатый кусок из своих рук. Вот и все. Ты не можешь говорить понятнее, при чем здесь волости и купцы? Да при том, Новгород требовал от царя, чтобы он послал в Сибирь карательную экспедицию. А тот поставил встречные условия — передать обе волости Москве, — продолжал веселиться профессор. — Ермака хочешь приплести, — догадался Норман. — Ладно, — вздохнул Максим, — разложу по полочкам. Опричники насильно вывезли в Москву 20 000 купеческих семей, а царь оставил за ними доходы сибирских волостей. — Не путаешь? Там вроде фигурировал договор с поляками. Но торговались новгородцы с поляками. Пытались нанять их для похода в Сибирь. Где ты здесь измену увидел? Разговор с Максимом заставил по-другому взглянуть на принятие Василием сана митрополита и возможные последствия происшедшего. 21 век отчетливо демонстрировал зависимость политических лидеров от теневых кукловодов. А здесь, в 14 веке, кого новгородцы выставят на подиум в качестве говорящей куклы? Нормана? Но Карельское княжество вполне самодостаточное, взаимозависимости с Новгородом нет. Москва-река повязала интересы новгородцев и москвичей, а последовавший выкуп Белозерского княжества окончательно объединил торговую империю. Или тихая политика посадников преследовала слишком далекие и пока невидимые цели? Норман получит Белозерск с контролем выхода на Волгу и в Белое море, а Москва-река останется рычагом политического давления? В идеале Вече желала получить сильного и послушного военно-политического лидера. На подходе к Нижнему Новгороду галеру встретил дракар с гонцом от Кивыча. Бывший староста, а по нынешним временам боярин, передал весточку о благополучном начале переговоров с кокшайским князем Вадломом. Если мордва уже организовалась в царство, то обитавшие на противоположном берегу Волги черемисы с бесермянами по-прежнему жили родовыми общинами. Примечание. Черемисы и бесермяне — финно-угорское племя Мерь, современные марийцы. Конец примечания. Норман не питал иллюзий на тему какого-либо взаимодействия и не собирался призывать соседей к мирной жизни. Расположенное у берегов Волги Кокшайское княжество находилось всего лишь на пути к оседлой жизни. Его жители только начали осваивать засечное земледелие. Именно это и послужило причиной для отправки посольства. Кивач должен был сманить на правый берег как можно больше семей, желательно вместе с князьком. К месту, которое вскоре получит название Саратов, подошли с первыми лучами по летнему теплого солнца. Спрыгнув на берег, Норман неторопливо направился к заброшенному стойбищу хана Увека. Велика сила природы! Не прошло и 2 лет, а чертополох с прочей дикой растительностью полностью скрыл следы былого присутствия людей. Осели засыпанные землей корзины, перевоплотившись в поросшие репейником кочки. Саратов — главная житница России, центр торговли мясом, рыбой и солью. Сюда свозят уральские металлы, которые выходят из заводских цехов станками и самолетами. Сейчас о десанте Карельского княжества свидетельствовал столпившийся в реке огромный флот. Крестьяне засевали пограничные с Мордвой земли, часть воинов помогала возводить хлевы, амбары и жилые дома, вторая половина дружины была брошена на вырубку окрестных зарослей. Именно вырубку, ибо ни одна коса не возьмет толстенные, пожухшие прошлогодние стебли. Плюс ко всему здесь вольготно плодились такие ядовитые травы, как белина и черемис. Эдакие 2-метровые стебли, одно прикосновение к которым могло дорого обойтись человеку, не говоря о домашней скотине. «Андрей Федорович, выбирай!» Нил подвел к князю пару красивых жеребцов. Мордва подогнала всего лишь парочку лошадей. «Табун на выпасе, в верховьях Трещихи. Помнишь татарскую конную атаку, когда брали стойбище у века? И лагерь там, — догадался Норман. А я головой кручу-верчу, да никак никого не высмотрю. Как княжеский шатер поставили, так люди работу побросали и сбежались полюбоваться, — похвастался Нил. Новый шатер начали шить еще по осени. Голубой, всем хороший, красив и удобен. Только глупо возвращаться на Волгу со старым трофеем. Засмеют, назовут скрягой. Софья Андреевна подготовила масштабные выкройки. Кораблестроители выполнили на плазе разметку и раскроили желто-золотистый шелк. Кожевенники изготовили тиснением и раскрасили злобные медвежьи морды. Стекольщики добавили алые глаза и языки. Прогнав эскиз через компьютерное моделирование, Максим придумал схему цветных стекол и зеркал. Вспомнив проект, Норман посмотрел на солнце и невольно улыбнулся, что сияет всеми цветами радуги. «Глаз не оторвать!» — подтвердил Нил. «Чудо дивное, а не княжеский шатер!» «Много ли земли успели очистить?» — поглаживая выбранного скакуна, поинтересовался князь. «Трудно татарник рубить, очень трудно. Я умаялся за неполный часок», — пожаловался Нил. «Что за татарник? Никогда не слышал о подобной траве». «Вот он!» — сотник раздраженно пнул ногой о ближайший колючий куст. «Прям лесорубы, а не косари!» Местный репейник совсем не похож на привычный сорняк средней полосы России. К 2-метровым кустам трудно подобраться, длиннющие острые шипы рвут одежду, нанося болезненные раны. В период подготовки к десанту Максим выкопал в компьютере чертежи параконной косилки для кукурузы, а кузнецы сумели таки за зиму сварганить парочку экземпляров. По нынешним временам безумно дорогой агрегат, и не только по причине высоких цен на железо. Большинство деталей сейчас просто нереально выковать. Умельцы нашли выход, покопавшись на складе разобранных автомобилей, они подобрали и приспособили подходящие железяки. Осилить дикое поле можно или тяжелым трудом, или техникой. «Косилки уже выгрузили или нет?» — поинтересовался Норман. «Первую машинку кузнецы обещали подготовить к завтрашнему дню», — ответил Нил. На спуске с холма открылась панорама освоения дикого поля. Широкая дуга косарей буквально рубила неподатливые стебли татарника, порой прикрываясь рукой от ядовитого сока черемиса. Скошенную траву собирали в мелкие стажки, которые после просушки должны были сжечь. На готовых участках пахари погоняли неторопливых валов. Рядом сеяли пшеницу, а ближе к лагерю мурманы ставили мазанки с подсобными строениями. Армия Нормана поднимала целину и готовила землю для пока еще гипотетических крестьян. На первом этапе освоения Нижнего Поволжья строительство крепости Саратов не предусматривалось, как и не было смысла закладывать город. Астраханский тракт у стойбища у века разделялся на две дороги, одна шла к Нижнему Новгороду, вторая в Рязань. Через три века на юго-восточных торговых маршрутах появятся такие сторожевые крепости, как Пенза, Тамбов и Саранск. Благодаря плодородному чернозему и высоким урожаям пшеницы они быстро вырастут в зажиточные купеческие города. Сейчас незачем спешить. Первопоселенцам предстоит освоить землю вдоль дорог со стороны Мордовского царства и засечной крепости Сердобск. Отсюда, со стороны будущего Саратова, пойдет встречная волна крестьянских хозяйств. Город вырастет сам по себе. Сначала купцы откроют конторы с амбарами и причалами, затем настанет время для строительства крепости. После приезда Нормана не прошло и 10 дней, как со стороны Рязани потянулись крестьяне со своим скарбом. Довольные переселенцы кланялись князю и просили землю. Кто бы возражал? Андрей Федорович, в шатер вбежал взволнованный дедык, к нам пополнение из Твери, во главе с воеводой. Интересный расклад. Дружина пришла по велению тверского князя, иное невозможно по определению. Но с какой стати Александр Михайлович собрался воевать? Или слух по земле пробежал о шевелении среди половцев или монголов? — Зови, — разрешил Норман. — Кстати, как воеводу зовут? — Павший Якунович, — ответил дедык. Ни разу в Сечи не бывал, но дружину готовил усердно. На вид тверскому воеводе было лет 30 с небольшим, статен и широкоплеч. Войдя в шатер, первым делом перекрестился, затем отвесил хозяину низкий поклон. — Приветствую тебя, князь, и низкий поклон от всей Твери за приют нашего князя и учения Федора Александровича. Он еще раз поклонился, на этот раз до самого пола. Норман внимательно присматривался к нежданному гостю. На лице ни тени усталости, чистая и опрятная одежда. Тысячекилометровый марш-бросок никак не отразился на его внешнем виде. Сколько же они топали? Месяца полтора, не меньше. В чем же причина нежданной помощи? «Садись, воевода, да расскажи, как осилил столь нелегкий и дальний путь?» — заинтересованно спросил князь. Павший Якунович неожиданно потупил взор, несколько раз провел ладонью по колену, словно разглаживая невидимую складку, и виновато ответил: «Мы хотели тебя у Рыбинска встретить». «Да лед с Вологи долго сходил, пришлось вдогонку бежать». Примечание: Волога — старославянское название Волги. Конец примечания. «Вот оно что! Они добирались не пешедралом, как подумал Норман, а Волгой. Осталось разузнать последние новости, поэтому он перешел к главной теме. Что слышно из Рязани? В княжеском тереме по-прежнему грызутся или временное перемирие?» «В змеюшнике перемирия не бывает», — усмехнулся тверской воевода. «За зиму отравили двух дядьев и одного племянника». Рязань славилась не только своим богатством. За последние столетия там ни разу не передавалась власть от отца к сыну или по лестничному праву. Постоянные родственные разборки сопровождались несчастными случаями и язвенными болезнями. Огромное княжество начиналось в 50 километрах от Москвы и простиралось на юг чуть ли не до Воронежа. При этом оно фактически не делилось по уделам. Если не считать двух важных торговых центров, Муромом управлял внук правителя, в Пронске, что стоял на Муромском тракте, сидел старший княжич. Опасаясь в равной мере как нестабильности рязанской власти, так и немалой дружины великого князя, Норман держал под Саратовым всю свою армию. «Коль скоро в Рязани пока не шевелятся, мы сами сделаем первый шаг и посмотрим на результат», — сказал он с хитринкой. Оба воеводы переглянулись, а дедык на всякий случай уточнил: «Да Деуньян придет через неделю, но в бою от него не будет проку. Новички толком к седлу не привыкли, не говоря о сече». «Неделя, говоришь?» — в задумчивости переспросил Норман. «Хорошо, пусть будет неделя. Готовься, Захар Иванович, к княжению. За неделю заканчивай церковь и собирай всех воевод. Будет народу праздник, а тебе честь и княжеский удел». Ошеломленный дедык с минуту не мог проронить и слова. Затем упал на колени: «Князь, Андрей Федорович, смогу ли я? 3 года назад ты поднял меня из нужды, а сейчас возвышаешь до княжеского удела». «Не возвышаю, а взваливаю на твои плечи тяжкий груз. Тебе предстоит построить в диком поле русское княжество», — с некоторым пафосом ответил Норман. «Не подведу», — твердо ответил Захар Иванович, перекрестился на иконы и поднялся с колен. «Слово за тобой, Ольгер Гедеминович!» — Норман повернулся к сыну Гедемина. «Освоишь ли в диком поле свой удел? Сумеешь построить на Камышинке город и крепость? Дашь приют и защиту генуэзским и персидским купцам?» Лицо Ольгерда стало белее мела. Словно ища подсказки, он растерянно оглянулся на персов и китайцев, затем резко встал. «Ты, Андрей Федорович, ты доверяешь мне удел?» «Пока что я доверяю тебе заросшее татарником с черемисом поле», — спокойно ответил Норман. «Сумеешь развернуться? На верблюжьем холме вырастет крепость с церквями, рынком и постоялыми дворами. Ты не спеши, подумай. При любом ответе я помогу тебе взять стол отца». «И сделаешь Гродно своим уделом», — горько усмехнулся Ольгерд. Примечание. Гродно до 1341 года столица Литовского княжества. Конец примечания. «Только что я просил тебя не спешить», — сохраняя спокойствие, ответил Норман. «Гедемин создал великое княжество за 10 лет, а разодрать его в клочья хватит и 2 годков. Повторяю, ты волен в своем выборе». «После смерти отца я могу остаться здесь?» — уточнил Ольгерд. «До гибели литовского князя осталось менее 2 лет. Это без учета отправленных гроссмейстеру денег и охотничьих команд. Что за 2 года можно сделать на реке Камышинка? Построить несколько дюжин домов и обнести их невысокой стеной. Вот и все. Учитывая ушедших на Дон пиратов и спустившиеся в устье Волги воинские отряды Ганзы, торговля в регионе замрет как минимум на год». «Еще раз повторю, ты волен в своем выборе», — решительно ответил Норман. Ольгерд опустился перед князем на колени и твердым голосом произнес: «Благодарю за честь, Андрей Федорович. Клянусь служить тебе верой и правдой». «Надолго ли? Усидит ли он внизу в Еволге, когда начнут рвать на части Литву? Польское княжество, столица Познань, Мазовецкое княжество, столица Варшава и Висленское княжество со столицей в Кракове объединят в этой борьбе свои усилия. В результате сначала появится Речь Посполитая, а затем о Литве вообще забудут, выведя куцые земли в статус гетманства. Гедемин собрал княжество от Волыни до Полоцка в единое государство, заложил Ковна, Каунас, Вильно, Вильнюс и Троки, Тракай, а сыновья в лед профукали завоевание отца. Конным строем подвое княжеской сотни не спеша выходила на дорогу вслед французским шевалье. Норману пришлось задержаться, норвежцы успели махануть на Каспий и вернуться с 2 сотнями пленных. Придется подождать, пока уляжется пыль, и нагнать отряд к обеденному привалу. Коротая время, он выехал на утес, где когда-то находилось стойбище Увека. Разлив практически скрыл противоположный берег, создав иллюзию безбрежного океана. Волга не просто красивая река, это старейший торговый путь в истории цивилизации. Никто не назовет имя первого купца, как и неизвестные некогда жившие здесь племена. В алмазных кладовых Эрмитажа хранятся найденные в курганах уникальные ювелирные изделия доисторических времен. Тех времен, когда Европа еще не знала греков. Тончайшая и искусная работа до сих пор недоступна ювелирам 21 века. Вместе с тем непонятен конечный покупатель китайских и индийских товаров. Да, золото и серебро добывают на севере Швеции с незапамятных времен. Вместе с тем, на Готланде совсем недавно узнали письменность. Раз нет письменности, значит нет и торговли. Даже примитивная сделка, обмен самородка на кусок шелковой ткани, требует определенного уровня развития цивилизации. Дикарям не нужны бархатные камзолы. Для решения вопроса, кого бы сегодня съесть, требуется дубинка.